Глава 34. Даша Рыбкина. Обнимаясь и бросая друг на друга нетерпеливые взгляды, мы, наконец, ввалились к нему домой. «Может быть, ты для начала объяснишь, что все это значит? Я чуть с ума не сошел, пока разыскивал тебя в аэропорту!» Выражение лица Крюкова сделалось потерянным. Он подавил вздох, утягивая меня на диван. Я передумала ехать в тот момент, когда увидела рыбку на твоем теле. Поняла, что... Черт возьми, не знаю, что поняла. Просто подумала, раз я у тебя в груди, как я могу быть где-то в другом месте? Мой взгляд провалился в бездонную пропасть его зеленых глаз. Ян выглядел ошеломленным, его губы дрожали. «И ты отменила поездку?» Он нахмурил лоб, отчего на нем проступила бороздка из морщин. Выдержав паузу, Ян покачал головой. «Даш, это ведь стажировка в Швейцарии. Я вчера как начитался?» Моя научная руководительница в шоке. Я поздравила ее с Новым годом и сообщила новость. Билет, к сожалению, уже нельзя было сдать. Скорее всего, из-за этого отказа у меня будут проблемы в универе. А еще вчера я весь вечер ругалась с родителями. Они в шоке, что я не поехала. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что мы расстанемся хотя бы на несколько дней. Больше не хочу повторять прежних ошибок. Но почему ты не поговорила со мной? Это ведь так важно. Не хочу, чтобы потом ты пожалела. Знаешь, когда Мила вышла замуж и забеременела, я стала задумываться о своей жизни. О том, чего действительно хочу. Последнее время я только и делала, что училась, училась, училась. А теперь я хочу любви и тепла. В уголках глаз заблестели слезы. Я хочу, чтобы ты отогрел меня. Слышишь, Ян? Он так внимательно смотрел, просто вгрызался немигающим взглядом в самое сердце, что грудь сдавила от накрывающих эмоций. Окружающий мир разбился, как волны о скалы. Для нас он вновь перестал существовать. Остались только мы. Маленькая рыбка по имени Даша, попавшая на крючок этого удивительного молодого мужчины. «Я не видел никого прекраснее, чем ты», — прошептал Ян, нежно целуя меня в висок. А затем твердо добавил. «Ты не пожалеешь. Нам с тобой будет не просто тепло». «Будет жарко. Мы отогреем друг друга. Обещаю». Еще один настойчивый собственнический поцелуй, и я прикрыла глаза от удовольствия, понимая, что сделала самый правильный выбор в своей жизни. «А теперь можно я уже покажу тебе сюрприз?» Лукаво прищурилась, целуя его в небритую щеку. «Так это не все сюрпризы на сегодня?» Насмешливо поинтересовался любимый. «Тату-салон «Волчья пасть» ведь до сих пор принадлежит тебе?» «Да». «А почему ты спрашиваешь?» «Сегодня я была у твоих конкурентов. Наши взгляды переплелись, в глазах Яна сквозил неподдельный интерес. Что ты у них забыла?» «Очень весело провела время». «И что же ты сделала?» Ян дотронулся пальцами до моего подбородка, чуть стягивая нежную кожу. «Смотри». Я медленно расстегнула черную блузку, сняла ее и уселась к нему на колени. Крюков внимательно скользил остекленевшим взглядом по моему телу, на что я сладко улыбнулась, проводя тыльной стороной ладони по его щеке. Наконец он увидел то, о чем я говорила. Зрачки Яна расширились. Он странно покрутил головой, а я тихонечко выдала. «Моя первая тату. Как тебе?» Улыбнулась, получая наслаждение от его замешательства. «Теперь у меня на запястье живет рыбка, которая попалась на крючок. Я сама пару дней назад нарисовала этот эскиз». Ян провел пальцами по припухшей коже, одержимо улыбаясь. «Дашка, ты реально это сделала?» Его голос дрогнул, а ладони судорожно сцепились в замок. Впрочем, уже через секунду они расцепились, опустившись на мою талию. «Ага, на запястье, чтобы все видели». «И мне понравилось это ощущение. Сделаешь мне еще одно? Где захочешь?» «Даш». Мы улыбнулись друг другу. «В том салоне я встретила Олесю. Не хочу портить такой момент разговором о ней». Ян нахмурился, опуская взгляд в пол. «Она очень удивилась, увидев меня. Спросила, какую татуировку я себе выбрала. Я ответила: «Золотую рыбку, угодившую на крючок». И знаешь, она так смутилась, пробубнила что-то себе под нос и убежала. Если честно, мне даже ее жаль. Она ведь любила тебя. А мне не жаль. И давай сменим тему. Теплые губы коснулись припухшей кожи чуть выше ладони. Ты такая красивая. И это тату. Ты ведь знаешь, что ее теперь практически невозможно свести? Знаю. Довольно улыбнулась, утопая в дурмане глаз цвета крепкого зеленого чая. Теперь, как порядочный мужчина, я просто обязан на тебе жениться. Любимый подмигнул, поднялся с дивана и, остановившись около стола, открыл верхний ящик, выуживая оттуда маленькую бархатную коробочку. Спустя мгновение Ян вернулся на свое место. «Ты станешь моей? Моей женой станешь?» «А, Даш!» Он присел у меня в ногах и положил голову на колени. Пальцы утонули в блестящих жестких волосах, и я взволнованно прошептала: «Ян, но...» «Хотел сделать это в новогоднюю ночь, но подумал, сочтешь меня совсем дурным. Я больше не хочу терять время. Мы и так все друг про друга знаем. Сегодня ночью перечитал твои сообщения о бродяге. Счастье, что мы, наконец, можем говорить обо всем открыто». В его блестящих глазах появилась вспышка одержимого огня. Ян приподнялся, притягивая мое лицо ладонями, грубовато впиваясь губами в рот. Он был таким горячим, что все ледяные сомнения вмиг растаяли. «Дашка, я всегда мечтал иметь настоящую семью. Свою, собственную семью. Пора догонять Страховых. Хочешь вместе с Милой гулять с колясками? А? Скоро я тебе это устрою!» Он хрипло рассмеялся, поднимая на меня взгляд, полный особенной теплоты. «Мы, значит, гулять с колясками? А вы со Страховым что в это время будете делать?» Промурлыкала, скользя кончиками пальцев по щетинистой щеке. Он промолчал, отвечая мне широкой, немного ошалелой улыбкой. «Я люблю тебя, Даш. Так люблю. А я тебя». «Это значит, рыбка все-таки попалась на крючок?» Ян быстро выпрямился, протягивая мне руки и заставляя подняться с дивана. «Именно это и значит». Усмехнулась, растворяясь в сильных объятиях любимого мужчины. Даша Рыбкина. «Даш, ну куда ты опять бежишь? Может быть, сядем и, наконец, спокойно поговорим?» Я рассеянно подняла взгляд на маму, которая стояла в дверном проеме, недовольно наблюдая, как я собираю сумку. «После новости о том, что я выхожу замуж, ты сама наотрез отказалась со мной разговаривать». Наши взгляды схлестнулись. Мама смотрела недобро. «Это же просто смешно!» «Решила себе всю жизнь загубить». Уголки ее губ дернулись от ядовитой усмешки. «Скажи еще, как мило, уйдешь в академ, забросишь всю учебу к чертям, все, что нарабатывалось годами титанического труда из-за какого-то наглого парня, повадившегося ходить к тебе под Новый год. А ты и уши развесила, дуреха! Мам, что ты такое говоришь?» «Да-да, тетя Маша мне все рассказала. А что ты думала?» «Позор, весь дом теперь обсуждает». Только родители за порог, и Рыбкина сразу привела какого-то бродягу. Я потерла подушечками пальцев пульсирующие виски, размышляя о том, что не узнаю собственную мать. В день, когда Ян сделал мне предложение, я вернулась домой, рассказала обо всем родителям, но они встретили новость о моем скором замужестве в штыки, обзывая Крюкова последними словами. К слову, я так и не призналась им, кто отец Яна. Какая разница? Тем более он никогда не зависел от денег Арнаутова. А если родители сменят гнев на милость, лишь узнав о социальном статусе и материальном положении отца моего жениха, это будет вдвойне печально. «Мам, я его люблю! Неужели тебе этого мало?» — произнесла я потерянно. «Дочка, да ты понятия не имеешь, что такое любовь! Еще пожалеешь, что отменила стажировку в Женевском университете!» «До сих пор в голове не укладывается!» Родительница всплеснула руками, на что я покачала головой. «Ладно, мне пора. Ян ждет». Я закинула остатки вещей в дорожную сумку и поплелась к выходу. Всю неделю я ночевала у Крюкова, и сегодня, наконец, сподобилась собрать вещи. Мой жених стоял возле подъезда и, судя по выражению лица, испытывал волнение. Не смогла сдержать улыбки, глядя на его хмурый вид. Ян выхватил у меня из рук сумку. «Ну, как все прошло?» Он вскинул бровь в ожидании моего ответа. «Неважно, но мне все равно. Даш, я не хочу, чтобы из-за меня ты ссорилась со своими родителями. Давай я сам поговорю с ними. Уверен, у меня найдутся слова, чтобы убедить их в серьезности своих намерений». Обезоруживающе улыбнулся он, а вот я поморщилась. «Не сегодня. Лучше ответь, почему ты опять без шапки и шарфа?» Я недовольно поджала губы. «Тут до машины-то добежать», — насмешливо бросил Ян, когда мы направились к его Ауди. «Эй, ребят, постойте!» Мы услышали недовольный голос за спиной и в ту же секунду обернулись. «Ян, это мой брат Паша. Паша, это мой... жених». «Привет», — недовольно буркнул братец. «Ну, здравствуй», — лениво отозвался любимый. Повисла напряженная пауза. Паша и Ян сосредоточенно разглядывали друг друга. Наконец, брат не выдержал. «Если ты еще раз ее обидишь, будешь иметь дело со мной. Понял?» Я закатила глаза. «Паш, не надо, пожалуйста!» «Нет, он все правильно говорит. Я рад, что у тебя такие защитники». Вдруг совершенно спокойно выдал Крюков, обнимая меня за талию. «Ладно, мужик, давай забудем старые обиды. Скоро породнимся». Ян самоуверенно подмигнул, на что Пашка растерянно покачал головой. «Черт! Не думал, что у вас настолько серьезно. Просто помни, что я никому не позволю обижать сестру. И теперь смогу дать тебе достойный отпор». «Хорошо, я это учел». Беззлобно рассмеялся Ян, прижимая меня ближе. «Ну, мы поехали», — пропищала я, начиная пятиться к автомобилю. «Ладно, поезжайте». «И, Даш...» «Что?» «Я попробую переубедить родителей». Брат подмигнул, бросая в меня озорной взгляд. Помнила этот взгляд с самого детства, когда мы затевали какую-нибудь шалость. «Пашка, как же я тебя люблю!» Взвизгнула, бросаясь ему на шею. Даша Рыбкина. 3 недели спустя. Ян въехал на парковку перед огороженным высоченным забором домом. «Я так волнуюсь! А вдруг я не понравлюсь твоей бабушке?» Взволнованно проговорила я, вылезая из авто, когда Ян протянул мне руку. «Ты не можешь ей не понравиться. Почему ты так думаешь?» «Потому что ты нравишься мне. А это главное». Он подмигнул, быстро целуя меня в щеку. «Ох, ну ладно». Мы остановились около неприступных железных ворот, и мое волнение усилилось в разы. «Вот так размах!» — прошептала я, смущенно пожимая плечами. «Да, отец в свое время купил один из самых больших участков». Ян подмигнул с лукавым прищуром, заглядывая мне в глаза. «Понятно». Протянула растерянно, когда с той стороны ворот раздался щелчок. Двери распахнулись прямо перед нами, открыв вид на заснеженную территорию ухоженного двора, и Ян остановился, давая мне оглядеться. На участке находилось 2 дома. Один большой, а другой поменьше. Располагался чуть поотдаль. «В главном доме живет отец. Сейчас вроде у него опять какая-то новая. Неважно. А бабушка обитает в том, что поменьше. Нам туда». «Хорошо». Я испытала небольшое облегчение, когда он взял меня за руку. Отворив массивную белую дверь, мы оказались внутри залитой солнечным светом гостиной. «Бабушка!» «Иду, иду!» — раздался жизнерадостный женский голос, а через несколько секунд в дверном проеме появилась и его обладательница. Я непроизвольно ахнула, когда увидела бабушку Яна. Для своих лет она выглядела просто великолепно. Стройная, подтянутая, одетая в приталенное домашнее платье расцветки сафари. «Здравствуйте». Уголки моих губ растянулись в нервной улыбке. «Привет, ба!» — коротко бросил Ян. «Снимайте верхнюю одежду и проходите. Живее, живее!» Она поочередно обняла нас, останавливая свой заинтересованный взгляд на мне. «Батюшки!» В выражении ее лица появилось нечто загадочное. «Что не так?» — спросила я, не зная, куда деть руки. «Ты так похожа на...» Анна Васильевна Арнаутова замолчала, а Ян, понимающе, улыбнулся. «Ага, похоже. Но это только внешнее сходство. По характеру они как огонь и вода», — еле слышно добавил, с таинственным видом подмигивая родственнице. «Да о чем вы? Я испытывала все большую неловкость. Ты очень похожа на маму Яна». «Правда? Но ты никогда мне об этом не говорил?» Крюков широко улыбнулся, глядя на меня с теплотой. потому что я уже давно к тебе присмотрелся, а бабушка видит впервые. Так, хватит топтаться на пороге. Проходите в гостиную». Мы уселись за длинный, широкий стол, и я начала крутить головой по сторонам, внимательно осматривая комнату. Гостиная была оформлена в светлых тонах. На окнах пыльно-розовые портьеры, на столе персиковая скатерть. По всему периметру помещения стояли цветы в изящных вазах. Кругом витал дух, не выходящий из моды классики. «Все в сборе?» — вопросительно посмотрела на нас Анна Васильевна. «Как это все в сборе?» «А как же я?» Громкий мужской баритон заставил резко повернуть голову. «Отец?» — удивился Ян, поднимаясь из-за стола, и протянул руку высокому поджарому мужчине. «А кто же еще? Сын привел невесту. А я что, буду отсиживаться в сортире? Не дождетесь!» — хохотнул Арнаутов-старший, усаживаясь за стол прямо напротив нас. «Так, Олег, давай без этих своих шуточек», — предостерегла сына Анна Васильевна, а затем, сложив руки рупором, громко крикнула. «Наташа, принеси еще одну чашку и жаркое давай сюда!» Я все еще испытывала смятение. На днях Ян показывал интервью с отцом, которое вышло в одном модном глянцевом журнале. А теперь мы сидели лицом к лицу за огромным столом, и он отзывался обо мне, как о невесте своего сына. Невероятно! «Здравствуйте!» — робко выдавила из себя я. «Здравствуй, девица! Здравствуй, красная!» — широко улыбнулся Арнаутов-старший, заставляя меня потупить взгляд в чашку с чаем. У Яна с отцом был один типаж. Темные волосы, ясные зеленые глаза, выдающаяся челюсть и четко очерченные губы. Несмотря на то, что Олегу Сергеевичу было под 60, выглядел он гораздо моложе своих лет. Да и одет как тинейджер. В вываренных джинсах и простой черной футболке. «Не обращай на него внимания. Он король дурацких шуточек», — насмешливо бросил Ян, делая большой глоток из своей кружки. И добавил, обращаясь к отцу. «Да, это моя Дашка, и мы решили пожениться. На этой неделе поедем в ЗАГС». «Да понял, понял», — отозвался мужчина, энергично вскидывая руки над головой. Этот жест меня рассмешил, и остаток вечера в гостях у Арнаутовых прошел довольно непринужденно. Вскоре наша компания разделилась. Бабушка Яна позвала меня осмотреть дом, а отец с сыном ушли играть в бильярд. «Даш, как же я рада! Мой внук наконец-то обрел свое счастье. Хватит ему уже одному», — вдруг тихо пробормотала она. «Анна Васильевна, я очень надеюсь, что у нас все сложится». «Янчик сказал, ради него ты даже отменила какую-то безумно важную стажировку. Знаешь, после того, как его мама не стала, парнишка отчаянно пытался доказать нам всем, что сильный и взрослый мужик». «Да, я в курсе». Я нерешительно пожала плечами, испытывая сожаление. «Упертый характер у него, в моего Олега. Два сапога пара. Обиделись друг на друга прямо как девки. Много лет пестовали свои обиды. Аж противно». Ох, Ян редко откровенничал об их отношениях с отцом. «Но сейчас его отпустило, и это благодаря тебе. Он приехал перед Новым годом и сказал: „Бабушка, я скоро женюсь, представляешь?“ И показал кольцо, которое только что купил в ювелирном. Так волновался, что тебе может не понравиться». В горле завибрировало. Сделала глубокий вдох, но во рту появился странный гаденький привкус, как будто съела что-то несвежее. Вдруг представила, что было бы с Яном, если бы я не отменила стажировку, а он остался с этим кольцом. Кровь отхлынула от лица, сердце застучало, как ненормальное. «Вы хотели показать мне свою оранжерею?» — просипела сдавленным голосом. «Да, пойдем. Это мое любимое место в доме». «Анна Васильевна, я люблю Яна и очень надеюсь, что у меня получится сделать его счастливым, окружить теплом, которое он заслуживает. И я на это надеюсь, милая. Будь мудрее, Даша. Не обращай внимания на его грубость. Характер у внука непростой, чересчур вспыльчивый, порой рубит с плеча. Постарайся не выносить ему мозг. Сейчас ведь молодежь так говорит. Я очень хочу, чтобы Янчик был счастлив. Пообещай. Сделаю все, что от меня зависит.